Она была прозорлива. Она видела из своего стокгольмского далека, как повернутся события через год. Шведский нейтралитет сберечь удалось. Однако финны в войне. Но у вас есть умение говорить с финнами, Александра Михайловна, даже в обстоятельствах чрезвычайных весьма. Заметил Бардин, он имел в виду недавние переговоры с Финляндией о мире, в котором Калантай была причастна. Она встала и, подойдя к шкафу, на котором находилась фотография ее отца, отодвинула ее от края. «Если это произойдет, иного выхода нет», — сказала Александра Михайловна. Бардин понял ее. «Если финны все-таки выступят, очевидно, задача изменится — сберечь шведский нейтралитет, убедить финнов выйти из войны». Да, разумеется, задача могла выглядеть иначе. Сберечь нейтралитет Швеции и склонить ее присоединиться к союзникам. Но Александра Михайловна не обманывалась. Вряд ли это было реально. А может быть, и все остальное было не очень реально. По крайней мере, сегодня. Ведь немцы придвинулись к самым стенам Москвы. Того гляди, враг взберется на Поклонную гору. Бардин вновь стал думать о нашем наступлении. В самом деле, не новая ли зимняя Одиссея началась на российских просторах? Бардин и Кузнецова были на Вилагатан в 9 часов. «Александра Михайловна у себя?» — спросил Егор Иванович, первого секретаря, который встретил их на аэродроме. «Да, разумеется», — ответил он. «Наверное, уже сделала гимнастику и работает. Как принято в Стокгольме, она начинает рано, в 9 у нее уже могут быть посетители». Действительно, Калантай уже принимала, однако, узнав о приезде Бардина, вышла ему навстречу, на ней было темное платье, отделанное мехом, она любила темное платье, она была светлой, и темное платье ей очень шли. «Я вас помню», — произнесла она и протянула руку. «Только что лондонское радио сообщило, что наши войска отбили Клин. Для вас это не новость?» «Новость, Александра Михайловна». Она увидела Кузнецову, которая, смутившись, отступила к двери и поклонилась ей. «Вас я тоже помню. Не вы ли помогали мне разыскать этот кабинет на 4-м этаже наркомендела, в котором читали прессу послы?» «Я, Александра Михайловна. Вот видите, узнала». «Спасибо». «Узнала, узнала», — улыбнулась Калантай, а Бардин сказал себе, «у нее улыбка какая-то ласково-сановная». В этом она не виновата, это от долгого общения с людьми, которые смотрели на нее снизу вверх. Они поднялись этажом выше. Там были приготовлены для них комнаты. Кузнецова все повторяла. «Ах, какая женщина!» Бардин рассмеялся. «Нет, это я должен говорить. Ах, какая женщина!» Еще в тот приезд в Стокгольм Егор Иванович обратил внимание, как добротно был поставлен этот дом, как он был налажен. Даже в нынешнее нелегкое время, в самом ритме жизни, в котором жил этот дом, была спокойная целесообразность. Только и слышалось, Александра Михайловна хотела бы, Александра Михайловна просила. Именно так мог сказать и дежурный по посольству, и советник, и шофер, и глава торгового представительства, и родительная повариха-кормилица. И еще Бардин в тот раз приметил, а сейчас готов был подтвердить, была в Калантай светоносность. Редкая способность излучать радость и отблеск этого света лежал на всех, кто имел отношение к дому. Впрочем, в облике дома сегодня угадывалось и нечто такое, чего тогда не было и быть не могло. Он жил по законам военного времени. Да, посреди стокгольмского благополучия, которое так характерно для страны 1,5 столетия не ведавшей войны, был дом, живший по законам самой свирепой из войн. Казалось, что камни дома обрели чувствительность кожи, как они воспринимали температуру времени. Маленькая антенна крыши посольства была обращена на восток. Каждый раз, когда события на востоке достигали своего апогея, окна дома на Вилагатан будто накалялись до бела, и требовалось время немалое, чтобы пламя смирилось, свет в окнах посольства словно не гас. У посольства был свой замеряющий температуру событий термометр, чуткий и безошибочно точный, скромный посольский бюллетень. Наверное, в городе, где выходят 30 ежедневных газет, отпечатанных на лучшей в мире газетной бумаге, добротно иллюстрированных, многостраничных, вряд ли может быть услышан слабый голос скромного посольского издания, камерного, по виду любительского. Оказывается, может.